Он сжал виски ладонями, а Клодетта обняла его за шею. — Сильвен, прошу вас, мне страшно. — Разве вы согласились бы выйти замуж, зная, что ваш жених не до конца честен с вами? — Господи, к чему все это? Сильвен, бедный вы мой! Он отстранился, почти грубо схватил ее за плечо. — Уедем. Давайте немедленно уедем. Клодетта, клянусь, я не сошел с ума. Мы должны уехать куда-нибудь, где никто не сможет нас найти. Никогда. Нет. Что вас держит здесь? Клодетта, я готов. Готов порвать с прошлым, начать с вами новую жизнь. Тише. Слышите? Что такое? Кажется, кто-то ходит. Клодетта, на карту поставлена наша жизнь, наше счастье. Уедем. Как вы можете такое предлагать, Сильвен? Чтобы я бросила Мениль, без борьбы уступила этому человеку? Нет, ни за что. Хотя бы в память о родителях я должна остаться, постараться одержать верх. Фомье еще не знает, на что я способна. О, на этот раз! Она поднялась, быстро пошла по аллее. Сильвен за ней. — Я уверена, здесь кто-то был, — шепнула Клодетта. Хлопнула дверь, и они встревоженно обернулись. — Нас подслушивали с террасы, — сказала девушка. — Пошли в дом. Она взбежала по ступенькам. Сильвен догнал ее, и они вместе вошли в гостиную. Здесь было темно и пусто, но из столовой доносился какой-то шум. Оказалось, что Маргарита убирала со стола, переставляла на подносе тарелки. — Вы никого не видели? — спросил Сильвен. Старая служанка пожала плечами. С тех пор, как умерла хозяйка, она со всеми разговаривала сухо и всегда была в плохом настроении. — Господина Фомье видела, — ответила она. — Он хотел пить, пришел взять бутылку минеральной воды. — Когда это было? — Откуда мне знать? Недавно. — А вам-то зачем? — Да просто так, — сказала Клодетта. — Иди, завтра посуду уберешь. Маргарита окинула молодых суровым взглядом. — Я что, вам мешаю? — С какой стати ты станешь нам мешать? Иди, спать ложись, ты, наверное, устала? — Дайте хоть закрыть. Она направилась к распахнутому окну. — Бесполезно, — твердо произнесла Клодетта. Маргарита опустила руки. — Как это бесполезно? Еще придумала. Ты соображаешь, что говоришь? Хоть чтобы... — Да пусть. Сильвен наблюдал за женщинами, понимая, что спорят они о чем-то известном лишь им одним. Маргарита медленно покачала головой, развернулась и, сутулившись, засеменила к вестибюлю. Он угадал, что она перекрестилась на ходу. — Что это с ней? — спросил Сильвен шепотом. — Да она совсем с ума сошла, — ответила Клодетта. Она погасила свет, взяла Сильвена за руку. И они молча поднялись на третий этаж. — Вы не очень на меня сердитесь, — шепнула Клодетта. Она стояла на пороге, ее силуэт слабо проступал на фоне темной комнаты. Сильвен привлек девушку к себе. — Любовь моя! Она осторожно высвободилась. Пятясь вступила в спальню, наполовину прикрыла дверь. Теперь он видел лишь светлое пятно ее лица и наклонился, чтобы припасть еще раз к этому чистому роднику. Он весь горел и пошатывался, словно больной. Но дверь захлопнулась. Он услышал, как щелкнула задвижка. — Зачем? — спросил он тихонько. — Кого вы боитесь? До него донес будто издалека голос Клодетты. — Себя, мой дорогой, только себя. Глава 9. Сначала лезвие не хотело брить. Потом оборвался шнурок, Фомбье сквозь зубы выругался. Через матовое стекло ванной комнаты, о которой бились капли дождя, сочился тусклый свет. Паршивый денек, еще один. Все противило. Мениль, фабрика, сама жизнь. Он резким движением затянул галстук, выпил пару глотков водопроводной воды из стакана для полоскания зубов. Неспешно спустился по лестнице, замирая на каждой ступени, снял с вешалки плащ, натянул перчатки. Открыв дверь, увидел мокрый сад, потоки воды на аллее и сквозь ветви сирени тяжелые облака, поднимавшиеся со стороны моря. Еще один день. Фомбье шагнул, поскользнулся на мокрых листьях, качнувшись, восстановил равновесие и с внезапной ненавистью посмотрел на сирень. Все враждебно, все против него. Он собрался с духом и помчался бегом к гаражу. Конечно, застывший от ночной прохлады мотор не желал заводиться. Он раз за разом злясь включал зажигание. На звук примчался Франсуа, накинув на голову, как мешок, старый дождевик. — Придется толкать, — резко сказал Фомбье. — Рановато вы сегодня, — заметил слуга. — Да толкайте же. Это было нетрудно. Дорога шла под уклон. Двигатель взревел, закашлялся и, наконец, заработал нормально. Франсуа открыл ворота, и Фомбье крикнул ему на ходу. — Вырубите мне эту чертову сирень! Весь вид загораживает, и листья падают на крыльцо! Гадость какая! Проехал несколько метров и высунул голову из окна. — К обеду не вернусь. — Хорошо вам, сей. Симка рванула к воротам, забуксовала, вильнула, и вот уже мотор рычал за деревьями. Фомбье переключил скорость. Франсуа с осуждением покачал головой и вошел во флигель, где Маргарита, уже успев одеться, молола кофе. — Что за человек? — бурчал Франсуа. — Всех, наверное, разбудил. — Они вчера так поздно уснули, — заметила Маргарита. — После такого-то разговора из кухни было слышно, как кричат. Они замолчали, размышляя о том, что еще захочет срубить, подрезать, подстричь, переменить Фомбье. Теперь он хозяин. — Знаешь, — продолжил Маргарита, и голос ее дрогнул, — может, нам не стоит здесь оставаться. Франсуа, резавший хлеб, отложил буханку. Он давно ждал этих слов. Он и сам не раз задавался подобным вопросом, но никогда всерьез не думал, что им придется покинуть Мениль. — Не могу я тут больше, — добавила Маргарита. Она старательно доскребла плиту, подбросила в топку угля. Франсуа бессмысленно гладил ладонь то одной, то другой плоскостью ножа. — Хочешь, я провожу тебя с зонтом? — спросил он. Она не ответила и вышла, держа в руках собранный поднос. Франсуа предпочел не ходить за женой, чувствуя ее раздражение. — Уехать! Маргариту просто преследовало это слово — уехать. Отъезд казался ей полным абсурдом. Она представляла себе эту картину. Вещи сложены на телегу, стулья вверх ножками, свернутый матрас, старые часы, которые сами собой начинают бить на ухабах, а сзади Франсуа, сгорбленный, как беженец. Но оставаться тут больше невозможно. Слишком много призраков поселилось теперь в доме. Придется перебираться к кузине в Понтаван, затаиться и постараться забыть. Может быть, Клодетта приедет, когда их навестить. Но лучше понемногу свыкнуться с мыслью, что они будут видеться нечасто. Им, старикам, даже не позволено теперь копаться в воспоминаниях прошлой этой опасности. Маргарита привычным жестом опустила поднос на выставленное колено. Дверь открылась без ключа, Фомбье не запер ее. Но Маргариту словно ударила током. В тот день, когда кровать хозяйки оказалась пустой, дверь тоже была открыта. С некоторых пор ее, словно кошмар, стали преследовать одни и те же картины, одни и те же страхи. Вдруг обитатели Мениля так и будут пропадать один за другим, пока дом совсем не опустеет, и тогда наглухо закроются окна, и он зарастет плющом и диким виноградом. Маргарита ясно видела, как высокая трава захватывает аллею, а двери покрываются мхом. Она наспех пробормотала молитву, словно заклинание.